Глава вторая. Армия мрака все прибывала и прибывала, заполняла долину, все больше и больше. Она не только вытягивалась, но и расползалась, и неумолимо приближалась. Снизу уже доносился грохот, который всегда сопровождает передвижение армий. Вскоре монстры двигались не только по дороге, но и по склонам. Нужно было срочно уходить отсюда, пока черная волна не накрыла нас. Поэтому, как только упавшего демона посадили на Альтанхамгалчит, я скомандовал: «В путь!» Парни не медлили, они понимали, я прав. Промедление может нам дорого стоить. Едва мы тронулись, как мохнатые стражи перешли на трусцу. Сидеть верхом на бегущих Альтанхамгалчит было страшно, и я не боюсь в этом признаться. Седла у нас были импровизированные, полноценных подпруг не имели, а потому держались лишь на честном слове, и, естественно, ни уздечек, ни стремян. Пока мохнатые стражи шли шагом, еще как-то можно было держаться. Но когда побежали, нам осталось только молиться и верить, что повезет, и мы не свалимся под ноги зверя, который бежит следом, ну или с обрыва прямо в объятия вражеской армии. Парни еще могли как-то держаться за шерсть, а мне нужно было следить, чтобы Моня не свалился. И тем не менее я не останавливал Альтанхамгалчит. Я понимал, что это сейчас единственно возможный способ избежать встречи с монстрами из армии мрака. Про то, что эти монстры идут в Нислэл, я старался не думать. Там я сделал все, что мог, теперь от меня ничего не зависело. Теперь я должен был сконцентрироваться на одной единственной задаче — закрыть щель между мирами. И все. Все остальное после. Держась зубами за воздух, я думал только об одном — как не упасть. И, видимо, не только я об этом думал. Весь мой отряд был сосредоточен и крайне собран. Альтанхамгалчит бежали быстро. Благо, тропку было хорошо видно. Промелькнула мысль. Кто ж эту тропку натоптал? Более того, продолжает тут ходить, ведь тропка не зарастает. Но об этом я подумать не успел, потому что передний Альтанхамгалчит вдруг свернул с тропинки и начал скачками подниматься по крутому склону. Едущие впереди проводник и Найдвар даже вскрикнули от неожиданности и сразу же припали к зверю, вцепившись, что из силы, в длинную шерсть. Но через миг вскрикивать и вцепляться уже пришлось нам с Матакуши. Наш страж тоже свернул с тропы вслед за первым зверем. Мне вообще пришлось буквально лечь на Моню, прижать его своим телом к мохнатому стражу, чтобы освободить руки и схватиться за шерсть. Следом за нами полезли в гору и оставшиеся два мохнатых стража. К счастью, лезли мы недолго. За скальным выступом вдруг стало видно узкую расселину, по дну которой, с пеной прыгая по черным камням, катился водный поток. Думаю, если бы мы прошли по тропе дальше, то как раз вышли бы к речушке или к небольшому водопаду. Не сбавляя скорости, Альтанхамгалчит вбежали в расселину. Внутри мохнатые стражники немного замедлились, и я облегченно выдохнул. Однако продолжал лежать на муне и цепляться за шерсть. На моей карте этой расселины не было, и куда она приведет нас, я не представлял. И тем не менее я был рад, что она появилась на нашем пути, потому что была большая вероятность, что войско мрака доберется до тропы, по которой шли мы. Причем, судя по скорости, с которой войско расползалось вширь, произошло бы это довольно-таки быстро. А так у нас был шанс, что они не заметят расселину. Или если и заметят, то не скоро. Альтанхамгалчит шли по руслу речушки. Наш путь пролегал круто вверх, в основном по камням. Иногда скалы сближались настолько, что мохнатые стражники касались их боками. А в паре мест так и вовсе пришлось протискиваться. Скалы возвышались по обе стороны, и вверху было видно только узкую полоску неба. Возможно, поэтому внизу царил полумрак и холод. Холод шел в первую очередь от речушки. Мне не надо было щупать воду, чтобы понять, что она ледяная. Но кроме воды, холодом давили и скалы. А еще давило чувство, что я нахожусь глубоко в глотке каменного великана. И не провалился к нему в утробу только потому, что он о чем-то задумался и забыл сглотнуть. Тут в расселине слишком сильно чувствовалась связь с чем-то или кем-то неимоверно древним. А потому казалось, что мы песчинки в ладонях древнего божества. Неожиданно вспомнилась богиня судьбы Юнмэй. Сам не зная почему, я мысленно взмолился. «Уважаемая Юнмэй, помоги нам сохранить мир, который ты любишь. Помоги освободить его от мрака, пришедшего из других миров. Я очень хочу это сделать. Но сейчас помоги нам, защити нас. Пошли нам спасение, дай нам силы». Может, древняя богиня услышала мою молитву и ответила: А может, мы приблизились к краю расселены, только впереди забрезжил свет. Альтенхам молчит, прибавили скорости. Как ускоряемся мы, когда понимаем, что конец пути близок. Наконец в глаза ударил яркий свет, мы вышли из расселены. И тут вдруг стены расселены за нашими спинами сошлись, закрывая нам обратный путь. Не сказать, чтобы я рвался обратно на тропу, однако меня это сильно насторожило, ведь это была магия. А если враг почует ее? «Найдвар, какого черта? Я же сказал магии не пользоваться!» — закричал я. Демон растерянно оглянулся и ответил. «Это не мы». Он был настолько растерян, что я поверил ему. Но если не демоны, то кто соединил скалы? С другой стороны, не могли же тут в горах оказаться древнегреческие Сцилла и Харибда? Не бывает таких совпадений. Между тем, Альтанхам молчит, не спеша вышли на небольшое плато и остановились. А потом, как по команде, присели, давая нам понять, что пора покинуть их мохнатые спины. Я запоздало скомандовал. На землю. И все наездники соскользнули на выгоревшую на горном солнце и так невысокую траву. Оказавшись на земле, я первым делом достал карту. Нужно было понять, где мы находимся и как отсюда попасть к цели нашего путешествия. Но не успел я расстелить карту, как Матакуши толкнул меня в бок. «Кизаму, смотри». Я отреагировал скорее не на тычок и слова, а на ошарашенную интонацию бывшего защитника стен. Поднял глаза и увидел приближающегося к нам пастуха в белой бурке и с длинным посохом. Его седая борода и волосы терялись на ворсистой ткани пастушьего одеяния. Демоны тут же подошли ко мне, готовые защищать меня от опасности, а Альтанхам Галчит просто легли и положили головы на передние лапы. Я такое уже видел, когда мохнатые стражи приветствовали Моню. Кстати, Моня встал рядом со мной и гордо поднял голову. Сразу стало интересно, что это за старик такой, раз звери так реагируют на него. А он просто шел в нашу сторону, не спешил, но и не медлил. Когда старик подошел уже достаточно близко, то сказал: «Мир вашему дому, странники! И вам чистого неба и постоянного достатка!» С легким поклоном ответил я старику. «Что привело императора в наши земли?» — спросил старик, и я проглотил вопрос, готовый уже было сорваться с моих губ. Я хотел спросить старика, кто он такой и почему тут в горах один, в то время как за горой движется вражеское войско. Но вопрос старика выбил меня из колеи, потому что никто не называл меня тут вашим величеством и никак не показывал, что я в чем-то отличаюсь от всех. Мы сразу об этом договорились. В походе мы равны. И парни выполняли мою просьбу. И тут старик называет меня императором. «Откуда вы знаете?» — вырвалось у меня прежде, чем я успел подумать. «Ну, что я император?» «В своих землях я знаю все», — ответил старик. Но его ответ не принес мне понимания, а переспрашивать мне показалось невежливым. Поэтому я решил ответить на вопрос старика как есть. Ну, то есть, как можно. Ведь я не знал, кто он такой и что можно ему говорить, а чего нельзя. Потому что мало ли откуда он знает, что я император. И мало ли кому может рассказать. «Мы пришли сюда, чтобы спастись от войска тьмы. Они сейчас с той стороны горы», — сказал я. «Вам, наверное, лучше уйти подальше в горы, потому что монстры, которые идут в войске, никого не щадят». «Спасибо за предупреждение», — ответил старик, и мне показалось, что в его длинных белых усах промелькнула улыбка. «Но вы, ваше величество, можете не волноваться. Войско тьмы сюда не придет, во всяком случае до тех пор, пока не будет разрушена часовня в Нейслели». Его слова напомнили мне о том, куда движется войско тьмы, и я нахмурился. Старик как будто не заметил этого. Он спокойно продолжил. «Могу ли я пригласить ваше величество в свой небогатый дом? Там вы и ваши воины смогут отдохнуть и переждать приближающуюся метель. А главное, смогут отдохнуть ваши мохнатые помощники. Идти по моей тропе непросто, они выбились из сил». Я глянул на Альтанхам Галчит. Они действительно выглядели вымотанными. Я даже удивился, вроде и прошли мы всего ничего, двигались не полный день. А оно, оказывается, вон оно что, специальная тропа. Я вежливо поклонился старику и ответил: «Спасибо за приглашение, я с удовольствием приму его». «Тогда следуйте за мной», — сказал старик, развернулся и пошел прочь в ту сторону, откуда пришел. Он не оборачивался, словно давая нам право самим выбрать, идти за ним или нет. Я оглядел демонов и мохнатых стражей, погладил Моню и сказал: «Давайте поспешим, пока радушный хозяин не скрылся из виду». Потом обратился к монстренышу. «Моня, скажи Альтанхам Галчит, чтобы они потерпели еще немного. И пойдем, куда нас приглашают. Там они смогут отдохнуть. Там снимем поклажу и седла». «Курлык», — ответил Муня, и мохнатые стражи начали неохотно подниматься. Вскоре мы уже двигались вслед за пастухом в белой бурке. Я шел за ним и думал о том, что вот сейчас идет война на выживание. А я поверил первому встречному и иду в его дом. Я никогда не был таким беспечным. Однако я продолжал идти. И единственное, что беспокоило меня, это чтобы никто не отстал. Старик вроде бы ушел далеко и, по идее, уже давно должен был скрыться между скал. Но его белая бурка вновь и вновь мелькала впереди. И мы, словно ночные мотыльки, шли за этой буркой. А с неба на нас сыпал самый настоящий снег. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». В воинскую часть приехал проверяющий. Ну, естественно, траву и деревья покрасили, в казармах навели порядок. Зашел он в казарму, тоскливо оглядел все и говорит: «В роте плохо». И направился на второй этаж. Там расставили знамена на каждом шагу, все сверкает. Посмотрел он на это дело и говорит: «В роте плохо». Народ не знает, что и делать. Но тут один прапорщик быстренько подносит проверяющему стаканчик водочки, огурчик. Тот выпил, закусил, перевел дух и говорит: «В роте полегчало».